Каждый, приблизившийся к нам, рано или поздно переходит черту, после которой назад уже нет возврата. Поясню одну из подробностей этого условия. Предположим, что мышление, перешедшего черту, отделилось от меня и его одолело неизжитое. Отходящее от меня неизбежно попадает в объятия тьмы, которая постоянно наблюдает за каждым коснувшимся света. По степени прельщения тьмою можно судить о глубине отделения от меня. Это следует помнить каждому. Отойти можно, оторваться можно, и можно отвергнуть меня, но тогда неизбежно погружение во тьму и предание себя тьме. Но кто же, коснувшийся света, захочет предать себя темным?